Это обо мне написал поэт. Шеф утверждает, что она лучшая. Шеф ошибается. Я чемпион по прыжкам, испытывающий снаряжение, которое никто не решается попробовать. А она? Она тот, кто стоит на земле и знает, порвется оно или выдержит. Я водолаз на глубине, на которой никто не бывал раньше. Она тот, кто сидит в лодке и рассчитывает, когда взорвутся легкие. Она теоретик, каким и я была раньше. Я теперь тот, кто действует. Я — исполнитель, и я, наконец-то, существую. Пальцы скользнули между ног. Взгляд ищущий прошел по окнам на противоположной стороне улицы. Они были освещены. В одной из комнат зашевелилась тень, потом исчезла. Женщина повернулась, открывая тело взглядом из окна. Ноги были раздвинуты. Но тот, кто отбрасывал тень, не вернулся. Я могу дурачить Ингер Йоханне Вик целую вечность. Но в этом нет никакого интереса. Никакого риска. Рагнхиль срыгнула. Прозрачная с белыми пятнами жидкость быстро стекла по подбородку в складочку на шее. Ингер Йоханне осторожно вытерла ребенка и снова уложила ее на плечо. — Ты спишь? — прошептала она. Ингер тяжело перевернулся на бок и накрыл голову подушкой. «Я вот о чем подумала. Завтра», — простонал он. «Хотя все жертвы имеют отношение к Осло», — сказала она, больше не пытаясь говорить осторожно. «Все убийства произошли за пределами города. Тебе приходило это в голову? Завтра! Я тебя умоляю!» Вегард Крок жил в Осло. Чистой случайно, что он оказался в Аскере в тот вечер. Фиона и Вибекке работали в Осло. Большую часть дня они проводили в столице, и все-таки всех убили за пределами города. Странно, разве нет? Нет. Он приподнялся на локте. Прекрати, — серьезно сказал он. Тебе не кажется, что для этого была причина? Невозмутимо спросила она. Ты когда-нибудь спрашивал себя, что происходит, когда убийство случается за городом? Нет, я себя об этом не спрашивал. «Криминальная полиция», — сказала она, осторожно укладывая спящую Рагнхиль в колыбель. «Криминальная полиция», — сонно повторил он, — «никогда не помогает полиции Осло в делах об убийстве». «Нет, мы помогаем». «Экспертизы проводите? Ну, да послушай же меня». Он снова лег и уставился в потолок. «Я слушаю». Можно предположить, что убийца искал более серьезного противника. «Уймись, Ингер Йоханне! У твоего воображения должны быть какие-то границы. Во-первых, мы до сих пор не знаем, идет ли речь об одном убийце. Во-вторых, нас отделяет всего ничего от возможного подозреваемого. В-третьих, в полиции Осло работают достаточно толковые сотрудники. Я думаю, что большинство сумасшедших преступников сочтут их достойными противниками». После того, как исчезла эта Вильхельмсен, пошли слухи, что столичная полиция разучилась работать. Все пришло в упадок, и нечего верить слухам. Другими словами, ты не хочешь меня понять? Нет, не в начале пятого, — сказал он и спрятал лицо в ладонях. — Ты лучший инспектор, — констатировала Ингер Йоханне. — Нет. — Да. А тебе пишут в газетах. Хотя ты больше не даешь интервью. После той ошибки. Не напоминай мне об этом.